Глава 36. «Посмотри его документы, компьютеры, да что угодно, и ты узнаешь, какой он!» Я прокручиваю эти мысли в голове одну за другой. Не могу поверить в слова, сказанные подругой. Впервые, кажется, в ней сомневаюсь, и не могу поверить, что виной тому муж. Сколько я себя помню, я принимала сторону Амина в любой ситуации, и сейчас очень хочу поступить так же, вот только как? Как я могу? Это идет вразрез тому, что я знаю про Довлатова. «Простите». В комнату стучится и заходит наш повар. «Если вы голодны, то можете спускаться, но полностью ужин будет готов через полчаса. Нам не хватает рук». Женщина виновата опускает взгляд в пол, а я резко чувствую себя виноватой за то, что уволила часть сотрудников и не нашла новых. Даже не начала этим заниматься. Просто взяла и укатила на встречу с Аминой, хотя даже уверена не была, что вообще получится увидеться. «Нет, можете не спешить». Кивнув, женщина уходит, а я остаюсь сидеть в своей комнате и ждать мужа, который не приходит ни через час, ни через два, ни тогда, когда ужин, накрытый в столовой, давно остыл. Я хожу взад-вперед, а затем все же делаю то, что не планировала. Иду в кабинет к Рустаму. Знаю, что в доме камеры и где-то наверняка сидит охранник, который за мной наблюдает. Но в кабинете Рустама камер нет. Надеюсь, меня не остановят на полпути, а внутри я успею найти хоть что-нибудь из того, о чем говорила Амина. Или не найду ничего, что предпочтительней. Я не хочу верить в то, что мой муж не просто бизнесмен, не честный человек, зарабатывающий деньги трудом, а авторитет в криминальном мире. Жестокий, властный, возможно, даже безжалостный. Насколько я не верю, настолько и знаю, что это вполне возможно. Рустам может быть разным, и я заметила, что он запросто может подавить своей энергетикой. Господи, еще недавно я думала, что это только потому, что я чувствую себя рядом с ним слабой и немощной. А теперь мне кажется, что все потому, что он страшный и опасный. Человек, вполне способный торговать оружием, наркотиками или людьми. Амина сказала, он договорился обо всем с Абдуловым, якобы похищение было подстроено заранее. Я не знаю, что еще в кабинете. Первые несколько минут просто хожу вокруг. Смотрю на расставленные статуэтки на столе, на бумаги, стоящие там же, на запороленный ноутбук. Если бы я чуть лучше знала своего мужа, то, возможно, смогла бы догадаться, какой пароль он может поставить. Но дело в том, что из дат я знаю только день рождения Рустама, и он не подходит. В любой вариации. Закрываю ноутбук и пытаюсь вчитаться в документы, в которых ничего не понимаю. Прислушиваюсь, как воровка, но ничего не слышу. Ни звука шагов, ни звука приезжающего автомобиля. Я зачем-то открываю ящики стола, те, которые поддаются. Остальные закрыты на ключ, но его я нахожу на столе под одной из статуэток. Открываю ящичек, выдвигаю, и мне тут же хочется закрыть его обратно, потому что я вижу там пистолет. Я так и делаю, захлопываю ящичек и даже собираюсь закрыть его обратно на ключ, но затем снова открываю. И беру оружие в руки, чтобы понять, настоящее ли оно. Как только пистолет оказывается в руках, понимаю, что он настоящий, по весу. У отца была зажигалка в форме оружия. Кто-то из друзей пошутил и подарил, и она была очень легкой, невесомой, не такой, как этот пистолет. Осознав, что именно держу в руках, быстро прячу оружие и закрываю ящик на ключ, возвращая ключ туда, где взяла. Это ничего не доказывает, совсем-совсем ничего. Но я уже себя накрутила до такой степени, что не могу успокоиться. И продолжаю искать. Все, что я нахожу, это сделки по продажам на очень большие суммы. И проведены они не через компанию. Просто. Кажется, даже счета зарубежные. Я мало в этом смыслю, но уже накручиваю себя. До такой степени, что когда выхожу из кабинета, принимаюсь ждать Рустама в гостиной. Хожу туда-сюда, снова отказываю кухарке в ужине, а затем и вовсе отправляю ее домой. Их всех. И жду одного единственного человека сейчас. Своего мужа. И он вообще не является домой. А мне в огромном пустынном доме неожиданно становится душно и даже страшно. Я полночи ворочаюсь, прислушиваясь к шуму за окном, но Рустам так и не приезжает. А под утро я забываюсь беспокойным сном. И просыпаюсь от резкого грохота в комнате. «Ой, простите!» В первые мгновения я думаю, что мне показалось. Я даже моргаю несколько раз, но видение никак не исчезает. В моей комнате действительно находится Алиса, которую я вчера уволила. «Что ты здесь делаешь?» Разве я вчера не ясно тебе объяснила, что ты здесь больше не работаешь и не отрабатываешь 2 недели?» «Я принесла вам завтрак», — отвечает на первый вопрос, полностью игнорируя второй. «Простите, не хотела вас будить». «Ты уволена», — напоминаю ей, потому что сейчас она начинает раздражать меня так сильно, как никогда прежде. «Простите, но боюсь, что нет. Рустам Амирович оставил меня на моей должности, несмотря на то, что вы вчера сказали». Несколько мгновений я молчу, а затем прошу Алису уйти, пока желание подорваться с кровати и хорошенько врезать по ее самодовольной роже не переросло в действие. «Почему Рустам ее оставил? Она важна? Для кого? Для него или Кати?»